Самгин был уверен, что этот скандал не ускользнет от внимания газет. Было бы крайне неприятно, если бы его имя оказалось припутанным, а этот Миша — существо удивительно неудобное. Сообразив, что Миша, наверное, уже дома, он послал за ним дворника. Юноша пришел немедля и остановился у двери, держа забинтованную голову, как-то особенно неподвижно, деревянно. Неуклонно прямой взгляд его одинокого глаза сегодня был особенно неприятен. — Проходите, садитесь, — сказал Самгин не очень любезно. — Ну-с, был у меня Самойлов и познакомил с вашим приключением, с вашими похождениями. Но мне нужно подробно знать, что делалось в этом кружке. Кто эти мальчики? Миша осторожно кашлянул, поморщился и заговорил, не волнуясь, как бы читая документ. Собирались в доме ювелира Марковича, у его сына Льва, сам Маркович за границей. Гасили огонь и в темноте читали бесстыдные стихи, при огне их нельзя было бы читать. Сидели парами на широкой тахте и на кушетке, целовались. Потом, когда зажигалась лампа, оказывалось, что некоторые девицы почти раздеты. Не все мальчики. Марковичу лет 20, Пермякову тоже так. — Пермяков — это сын владельца гастрономического магазина? — спросил Самгин. — Да, — сказал Миша, продолжая называть фамилии. Было очень неприятно узнать, что в этой истории замешан сын клиента. Самгин нервно закурил папиросу и подумал. Если этого юношу когда-нибудь арестуют, то он будет отвечать жандарму с такой же точностью. — Сколько раз вы были там? — спросил он. — 3. — Вас эти забавы не увлекали? — Нет. — Будто бы. — Нет. — Я говорю правду. Самгин, испытывая не очень приятные чувства, согласился. — Да, не лжет. — И спросил. — Ведь это кружок тайный. — Что же, вас познакомили сразу, со всеми, поименно? Пермякова и Марковича я знал по магазинам, когда еще служила Марина Петровна. Гимназистки Китаева и Воронова учили меня. Одна алгебре, другая истории. Они вошли в кружок одновременно со мной. Они и меня пригласили, потому что боялись. Они были там 2 раза и не раздевались. Китаева даже ударила Марковича по лицу и ногою в грудь, когда он стоял на коленях перед нею. Ровный голос. Твердый тон и этот непреклонно прямой глаз раздражали Самгина. Не стерпев, он сказал, — Вы отвечаете мне, как судебному следователю. Держитесь проще. — Я всегда так говорю, — удивленно ответил Миша. — Он прав, — согласился Самгин, но раздражение росло, даже зубы заныли. Очень неловко было говорить с этим мальчиком, и не хотелось спрашивать его. Но все же Самгин спросил, — Кто вас бил? — Пермяков. И еще 2 взрослых, ни знакомых, ни из кружка. Пермяков самый грубый и грязный, он им говорил, бейте насмерть. — Ну, я думаю, вы преувеличиваете, — сказал Самгин, зажигая папиросу. Миша твердо ответил, — Нет, Китаева тоже слышала. Это было у ворот дома, где она квартирует. Она стояла за воротами, очень испугалась. — Почему вы не рассказали все это вашему учителю? — вспомнил Самгин. — Не успел. Миша ответил не сразу, и его щека немножко покраснела. Самгин подумал, — кажется, врет. Но Миша тотчас же добавил, — Василий Николаевич очень строго понимает все. Вот как! Подумал Самгин, чувствуя что-то новое в словах юноши. — Ну и что же вы намерены привлечь Пермякова к суду? — Да? — Нет? — Быстро и тревожно воскликнул Миша. — Я только хотел рассказать вам, чтобы вы не подумали что-нибудь другое. Я очень прошу вас не говорить никому об этом. С Пермяковым я сам. Глаз его покраснел и как-то странно округлился, выкатился. Торопливо и настойчиво он продолжал. — Если это разнесется, Китаеву и Воронову исключат из гимназии, а они обе очень бедные. Воронова — дочь машиниста водокачки, а Китаева — портнихи, очень хорошие женщины, обе в 7 классе. И там есть еще реалист, еврей, он тоже случайно попал. Клим Иванович, я вас очень прошу. — Понимаю, — сказал Самгин, облегченно вздохнув. — Вы совершенно правильно рассуждаете, и это делает вам честь, да. Девиц нельзя компрометировать, портить им карьеру. Вы пострадали, но... Не найдя, как удобнее закончить эту фразу, Самгин пожал плечами, улыбнулся и встал. — Ну, идите, отдыхайте, лечитесь. Вам, наверное, нужны деньги. Могу предложить за месяц, за два вперед. — Благодарю вас за месяц, — сказал Миша, осторожно наклоняя голову. Самгин первый раз пожал ему руку. Рука оказалась горячей и жесткой. Проводив его, Самгин постоял у двери в прихожую, определяя впечатление и очень довольный тем, что эта пошлая история разрешилась так просто. Да, юноша оказался не глупым. Осторожен. Приятная ошибка. Надобно помочь ему, пусть учится. Будет скромным исполнительным чиновником, учителем или чем-нибудь в этом роде. В 30-35 лет женится, расчетливо наплодит детей, не больше тройки, и до самой смерти будет служить безропотно, как Анфимьевна. Насвистывая тихонько арию жреца из Лакме, он сел к столу, развернул очередное дело о взыскании, но, прикрыв глаза, погрузился в поток воспоминаний о своем пестром прошлом. Было немножко грустно, и снова ощущалось то ласковое отношение к себе, которое испытал он после беседы о безбедове с Мариной. Через день, сидя у Марины, он рассказывал ей о Мише. Он застал ее озабоченной чем-то, но когда сказала, что юноша готовится к экзамену зрелости, она удивленно и протяжно воскликнула. — Ах, Тихоня! Вот шельма хитрая, а я подозревала за ним другое. — Самойлов учит. — Василий Николаевич, замечательное лицо, — тепло сказала она. — Всю жизнь по тюрьмам, ссылкам, под надзором полиции, вообще подвижник. Супруг мой очень уважал его и, шутя, звал фабрикантом революционеров. Меня он недолюбливал и после смерти супруга перестал посещать. Сын протопопа, дядя у него викарный. Почему фабрикант революционеров вызывает ее симпатию? — спросил себя Самгин, а вслух сказал, улыбаясь. — Ты очень умеешь быть объективной. Марина промолчала, занося что-то карандашиком в маленькую записную книжку. Рассказ Самгина о кружке Пермякова не заинтересовал ее. Послушав, она равнодушно сказала. Нечто похожее было в Петербурге в 1903 году, кажется. Да и об этом здешнем я что-то слышала от Лидии. И тихонько засмеялась, говоря. Вот ей бы пристало заняться такими забавами. А то зря возится с взыскующими града. Жулики и пакостники они у нее. Одна сестра оказалась экономкой из дома терпимости и ходила на собрание, чтобы с девицами знакомиться. Ну, до свидания, запираю лавочку. Самгин ушел, удовлетворенный ее равнодушием к истории с кружком Пермякова. Эти маленькие волнения ненадолго и неглубоко волновали его. Поток, в котором он плыл, становился все уже, но спокойней. События принимали все более однообразный характер. Действительность устала поражать неожиданностями, становилась менее трагичной, туземная жизнь текла так ровно, как будто ничего и никогда не возмущало ее. Весной снова явился Леонель Крейтон. Оказалось, что он был не в Сибири, а в Закавказье. «Очень богатый край, но в нем нет хозяина», — уверенно ответил он на вопрос Клима, понравилось ли ему Закавказье, и спросил, «Вы были там?» — Нет, — сказал Самгин. — Я думаю, это очень по-русски, — зубасто улыбнулся Крейтон. — Мы, британцы, хорошо знаем, где живем и чего хотим. Это отличает нас от всех европейцев. Вот почему у нас возможен Кромвель, но не было и никогда не будет Наполеона, вашего царя, Петра и вообще людей, которые берут нацию за горло и заставляют ее делать шумные глупости. Марина, вскрывая ножницами толстый пакет, спросила, — Глупости походы на Индию? — И это, — согласился Крейтон, — но не только это. Самгин отметил, что англичанин стал развязнее, говорит свободнее, но и небрежнее, коверкает слова, уже не стесняясь. Когда он ушел, Самгин сообщил свое впечатление Марине. — Да, как будто нахальнее стал, — согласилась она, разглаживая на столе документы, вынутые из пакета. Помолчав, она сказала, Жалуется, что никто у нас ничего не знает, и хороших путеводителей нет. Вот что, Клим Иванович, он все-таки едет на Урал, и ему нужен русский компаньон. Я, конечно, указал на тебя. Почему, спросишь ты? А мне очень хочется знать, что он будет делать там. Говорит, что поездка займет недели три, оплачивает дорогу, содержание и 100 рублей в неделю. Что ты скажешь? Скучно с ним, — сказал Самгин. Это отказ? Нет, надо подумать. Ты не думай, а решись поскучать. Самгин не прочь был сделать приятное ей, даже считал это обязанностью. И через 2 дня он сидел в купе первого класса против Крейтона, слушая его медлительные речи. Даже с друзьями ссорятся, если живут близко к ним. Германия не друг вам, а очень завистливый сосед, и вы будете драться с ней. К нам, англичанам, у вас неправильное отношение. Вы могли бы хорошо жить с нами в Персии и Турции. Самгин слушал его суховатый баритон и сожалел, что англичанина не интересует пейзаж. Впрочем, пейзаж был тоже скучный. «Александретта, выход в Средиземное море!» — слышал Самгин сквозь однообразный грохот поезда. Длинный палец Крейтона уверенно чертил на столике прямые и кривые линии. Голос его звучал тоже уверенно. Он совершенно... Уверен, что мне нужно знать систему его фраз. Так рассуждают, наверное, десятки тысяч людей, подобных ему. Он удобно одет, обут, у него удивительно удобные чемоданы, и вообще он чувствует себя вполне удобно на земле, — думал Самгин со смешанным чувством досады и снисхождения. — Вы очень много посвящаете силы времени абстракциям, — говорил Крейтон и чистил ногти затейливой щеточкой. Все, что мы знаем, покоится на том, чего мы никогда не будем знать. Нужно остановиться на одной абстракции. Допустите, что это Бог, и предоставьте цветным расам, дикарям, тратить воображение на различные, более или менее наивные толкования его внешности, качеств и намерений. Нам пора привыкнуть к мысли, что мы христиане, и мы действительно христиане, даже тогда, когда атеисты. Он не может нравиться Марине. Удовлетворенно решил Самгин и спросил. Марина Петровна сказала мне, что ваш отец квакер. Да, — ответил Крейтон, кивнув головою. Он умер. Но он прежде всего был фабрикант этих веревки, толстые и тонкие. Теперь это делает мой старший брат. И, показав веселые зубы, Крейтон завязал пальцем в воздухе узел, шутливо говоря. Это очень полезно, веревки. В конце концов, счастливый человек — это человек ограниченный, — снисходительно решил Самгин, а Крейтон спросил его очень любезно. — Я вас утомляю? — О, нет, что вы, — возразил Самгин. — Я молчу, потому что внимательно слушаю. — Вы мало русский. У вас все говорят очень охотно и много. — Не больше тебя, — подумал Самгин. Он улегся спать раньше англичанина, хотя спать не хотелось. Сквозь веки он следил, как его спутник аккуратно раздевается, развешивает костюм. Вот он вынул из кармана брюк револьвер, осмотрел его, спрятал под подушку. Самгин мысленно усмехнулся и напомнил себе, что его револьвер в кармане пальто. Среди ночи он проснулся, пошел в уборную, но когда он вышел из купе в коридор, кто-то сильно толкнул его в грудь и тихо сказал: «Назад, дура». Самгин ударился плечом о ребро двери, вскрикнул: «Что такое?» В ответ ему повторили: «Прочь, дура!» Огонь в коридоре был погашен, и Самгин скорее почувствовал, а не увидел в темноте пятно руки с револьвером в ней. Раньше, чем он успел сделать что-нибудь, сквозь неплотно прикрытую занавеску ворвалась полоска света, ослепив его, и раздался изумленный шепот: «О, черт, опять вы! Я вас не знаю!» Довольно громко сказал Самгин первое, что пришло в голову, хотя понимал уже, что говорит Инокову. — Убирайтесь, — прошептал Иноков и, толкнув его в купе, закрыл дверь. Самгин нащупал пальто, стал искать карман, выхватил револьвер. Но в эту минуту поезд сильно тряхнуло, пронзительно завизжали тормоза, озлобленно зашипел пар. Самгин пошатнулся и сел на ноги Крейтона. Тот проснулся и, выдергивая ноги, легаясь, забормотал по-английски, потом свирепо закричал: «Кто такой? Тише!» — сказал Самгин, тяжело переваливаясь на свое место. «Слышите?» Впереди и около паровоза стреляли. Самгин механически считал знакомые щелчки. «Один, два, три, два, один, один». При первом же выстреле Крейтон зажег спичку, осветил Самгина и, тотчас погасив огонек, сказал вполголоса: «Держите револьвер дулом вниз, у вас дрожат руки». Самгин, опустив руку, зажал ее вместе с револьвером коленями. «Бандиты?» — догадался Крейтон и, пробормотав: «Вот Америка!» — строго сказал: «Когда открою дверь, стреляем вместе, так?» «Да, да», — ответил Самгин, прислушиваясь к шуму в коридоре вагона и голосу, командовавшему за окном. «Кондуктор, погаси фонарь! Кому я говорю, дура, стрелять буду! Не болтай фонарем!» «Иноков! Это Иноков второй раз!» — ошеломленно думал Самгин. «Дура!» — хлопнул выстрел. Звякнуло стекло, на щебень упало что-то металлическое, и раздался хриплый крик: «Эй, вы там! Башки из окон не высовывать, из вагонов не выходить!» Было странно слышать, что голос звучит как будто не сердито, а презрительно. В вагоне щелкали язычки замков, кто-то постучал в дверь купе. «Не открывать!» — строго сказал Крейтон. «Напали на поезд!» — прокричал в коридоре истерический голосок. Самгину казалось, что все еще стреляют. Он не был уверен в этом, но память его непрерывно воспроизводила выстрелы, похожие на щелчки замков. Время тянулось необычайно медленно, хотя движение в вагоне становилось шумнее, быстрее. За окном кто-то пробежал, скрипя щебнем, громко крикнув: «Живо!» Самгин так крепко сжимал револьвер коленями, что у него заболела рука. Он сунул оружие под ляжку себе и плотно прижал его к мякоти дивана. — Странно, — сказал Крейтон, — они не торопятся, эти ваши бандиты. Около вагона заговорили несколько голосов, и один особенно громко сказал: «Здесь, в этом, не выпускать никого». Вагон осторожно дернуло, брякнулись сцепления. Крейтон приподнял занавеску окна, деревья за окном шевелились, точно стирая тьму со стекла, мутно проплыло пятно просеки, точно дорога к свету. — Что же нас взяли в плен? — грубо спросил Крейтон. — Мы едем? — Да. Поезд шел почти с обычной скоростью, а в коридоре топали шаги многих людей. Самгин поднял занавеску, а Крейтон, спрятав руку с револьвером за спину, быстро открыл дверь купе, спрашивая, что происходит. Против двери стоял кондуктор со стериновой свечой в руке, высокий и толстый человек с белыми усами, два солдата с винтовками и еще несколько человек, невидимых в темноте. — Почтовый вагон ограбили, — сказал кондуктор, держа свечку на высоте своего лица и улыбаясь. — Вот отсюда... Затормозили поезд. Вот, видите, пломба сорвана с тормоза. — Сколько же их было? — густым басом спросил толстый человек. — Говорят, четверо. Кто говорит? — Товарищ. — Какой товарищ? — Чей? — Наш, из бригады. — Везде товарищи. Женский голос напряженно крикнул: — Сколько же? Сколько убитых? Ей сердито ответили: — Убитых нет. — Вы скрываете. Они же стреляли. — Солдату! Из охраны руку прострелили только и всего, — сказал кондуктор. Он все улыбался. Его бритое солдатское лицо как будто таяло на огне свечи. Я одного видел. Поезд остановился. Я спрыгнул на путь, а он идет в шляпе. Что такое? А он кричит: «Гаси фонарь, застрелю!» И бац, фонарь. Ну, тут я упал. — Четверо, — проворчал Крейтон над духом Самгина. — Храбрые ребята. А Самгин подумал: какое презрение надобно иметь к людям, чтобы вчетвером нападать на целый поезд. Он все вспоминал Инокова, не думая о нем, а просто видя его рядом с Любашей, рядом с собою, в поле, когда разваливалась казарма, рядом с Елизаветой Спивак. Писал стихи, Он слышал, что кто-то шепчет. «Обратите внимание, у господина в очках револьвер». Самгин с невольной быстротой бросил револьвер на диван, а шепот вызвал громкий ответ. «Ну что ж, такое револьвер есть и у меня, да, наверное, и у многих. А вот что убитых нет, это подозрительно. Это знаете? Да, странно. При наличии солдат». «Солдат не филин. Он тоже ночью спит. А у них бомба. Руки вверх и больше никаких», — уныло проговорил один из солдат. «Все-таки надо было стрелять». «Подняв руки вверх, бросьте, господин, мы по начальству отвечать будем, а вы нам, человек, неизвестный». «Он говорит верно», — сказал Крейтон. На Самгина эти голоса людей, невидимых во тьме, действовали, как тяжелые сновидения. Инокова, конечно, поймают. Он был недоволен собой. Ему казалось, что он вел себя недостаточно мужественно, и что Крейтон заметил это. «Инаков не мог бы причинить мне вреда», — упрекнул он себя. Но тут возник вопрос, а что я мог бы сделать? И Самгин вошел в купе, решив не думать на эту тему, прислушиваясь к оживленной беседе в коридоре. «В 10 минут обработали. 7. Вы считали?» «Солдат говорил дерзко. Это не подобает солдату. Я сам военный». «Кондуктор, почему нет огня? Провода порваны, ваше благородие!» Вошел Крейтон, сел на диван и сказал, покачивая головою, «Ваши соотечественники-фаталисты!» Самгин промолчал, оправляя постель. В коридоре бас высокого человека умиротворенно произнес. «Ну что ж, господа, возблагодарим Бога за то, что остались живы, здоровы. Скоро Уфа!» Зевнув, заговорил Крейтон, — «Вы напрасно бросаете револьвер так. Автоматические револьверы требуют осторожности». Я бросил на мягкое. Сердито отозвался Самгин, лег и задумался о презрении некоторых людей ко всем остальным. В коридоре все еще беседовали, бас внушительно доказывал. «Вы же видите, дума не в силах умиротворить страну. Нам нужна диктатура. Надо, чтобы кто-нибудь из великих князей. Вы дайте нам маленьких да умных, господа. Все так переволновались, а мы мешаем спать». «Очень умно сказано», — проворчал Крейтон и закрыл купе. Самгин уснул и был разбужен бешеными криками Крейтона. «Вы не имеете права сдерживать меня!» Кричал он, не только не заботясь о правильности языка, но даже как бы нарочно подчеркивая искажение слов. В двери купе стоял точно врубленный молодой жандарм и говорил: «Не приказано, но я должен давать несколько телеграмм, понимаете?» «Никого не приказано выпускать», — повторил жандарм и обратился к Самгину. «Объясните им, поезд остановлен за семафором, вокзал дальше. Вы слышите? Не позволяют давать телеграмм? Я бежал, скачил, может быть, ломал ногу. Они меня схватили, тащили здесь, заткнули дверь этим». Размахивая шляпой, он указал ею на жандарма. Лицо у него было серое, на висках выступил пот, челюсть тряслась, и глаза, налитые кровью, гневно блестели. Он сидел на постели в неудобной позе, вытянув одну ногу, упираясь другую в пол, и рычал. «Вы должны знать, когда вы арестуете. Это дикость. Я жалуюсь. Я протестую моему послу Петербург». «Успокойтесь», — посоветовал Самгин. «Сейчас выясним, в чем дело». Поглаживая ногу, Крейтон замолчал, и тогда в вагоне стало подозрительно тихо. Самгин выглянул из-под руки жандарма в коридор. Двери всех купе были закрыты. Лишь из одной высунулась воинственная, ершистая голова с седыми усами. Неприязненно взглянув на Самгина, голова исчезла. «Чертовщина какая-то», — подумал Самгин и спросил жандарма, — «в чем дело?» «Проверка документов», — вежливо и тихо ответил жандарм. «Поезд был остановлен автоматическим тормозом из этого вагона. Сосед ваш думали, что уже вокзал, спрыгнули, ушибли ногу и... Вот сердится. Ногу я сломил?» Вновь зарычал Крейтон. «Это я тоже буду протестовать. Она была немножко сломлена раньше, но это ничего». Жандарм посторонился. Его место заняли чернобородый офицер и судейский чиновник, горбоносый, в пенсне, с костлявым, ироническим лицом. Офицер потребовал документ. Крейтон выхватил бумажник из бокового кармана пиджака, крякнул, скрипнул зубами и бросил документ на колени Самгина. Самгин передал офицеру вместе со своим, а тот, прочитав, подал через плечо свое судейскому. Все это делалось молча, только Крейтон, отирая платком пот с лица, ворчливо бормотал горячо шипящие английские слова. Самгин, предчувствуя, что в этом молчании нарастают какие-то серьезные неприятности для него, вздохнул и закурил папиросу. Судейский чиновник, прочитав документы, поморщился, пошептал что-то на ухо офицеру и затем сказал: «Разрешите заявить, господа, наши искренние извинения за причиняемое вам беспокойство». Крейтон, махнув на него шляпой, зарычал сквозь зубы: «А, нет, это меня не удовлетворяет. Я сломал ногу. Это будет материальный убыток, да? И я не уйду здесь. Я требую доктора». Офицер подвинулся к нему и стал успокаивать, а судейский спросил Самгина, не заметил ли он в вагоне человека, который внешне отличался бы чем-нибудь от пассажира первого класса. — Нет, — сказал Самгин. — И ночью, перед тем, как поезд остановился между станциями, не слышали шума около вашей двери? — Я проснулся, когда поезд уже стоял, — ответил Самгин, а Крейтон закричал. — Я тоже спал, да? Я был здоровый человек и хорошо спал. Теперь вы сделали, что я буду плохо спать. Я требую доктора. Офицер очень любезно сказал ему, что сейчас поезд подойдет к вокзалу, и железнодорожный врач к вашим услугам. — О, благодарю, но предпочел бы, чтобы в его услугах нуждались вы. Здесь есть наш консул, вы не знаете, но вы, надеюсь, знаете, что везде есть англичане. Я хочу, чтобы позвали англичанина, я тут не уйду. Судейский продолжал ставить перед Самгиным какие-то пустые вопросы, потом тихонько попросил его: «Вы успокойте вашего соседа, а то он своей истерикой вызовет внимание публики, едва ли приятное для него и для вас». Самгин хотел сказать, что не нуждается в заботах о нем, но молча кивнул головой. Чиновник и офицер ушли в другое купе. И это несколько успокоило Крейтона. Он вытянулся, закрыл глаза и, должно быть, крепко сжал зубы, на скулах вздулись желваки, неприятно изменив его лицо. Через несколько минут поезд подошел к вокзалу. Явился старенький доктор, разрезал ботинок Крейтона, нашел сложный перелом кости и утешил его, сказав, что знает в городе двух англичан, инженера и скупщика шерсти. Крейтон вынул блокнот, написал две записки и попросил немедленно доставить их соотечественникам. Пришли санитары, перенесли его в приемный покой на вокзале, и там он, брезгливо осматриваясь, с явным отвращением, нюхая странно теплый густой воздух, сказал Самгину: «Приятное путешествие наше сломано. Я очень грустно опечален этим. Вы едете домой, да? Вы расскажете все это, Марина Петровна, пусть она будет смеяться, это все-таки смешно». И, вздохнув, философически заключил: «Так очень многое кончается в жизни. Один человек в Ливерпуль обнял свою невесту и выколол булавкой глаз свой, это его не очень огорчило. Меня хорошо кормит один глаз, — сказал он, потому что был часовщик. Но невеста нашла, что одним глазом он может оценить только одну половинку ее, и не согласилась венчаться». Он еще раз вздохнул и щелкнул языком. «По-русски это прилично, но кажется неинтересно».